«За тебя, отец». 28 июня 2006 года, 2 октября 2006 года. Ирландия, Шотландия, Англия, Бельгия, Голландия. «А деревня, в которую я иду, большая?» «Нет, там всего 2 пивных, а вот следующий целых 4». Я делаю остановку в тени деревьев у обочины и некоторое время обдумываю сказанное. 4 паба – это в 4 раза больше шансов провести ночь в тепле и комфорте. И эту перспективу надо всесторонне рассмотреть. Моя одежда промокла, коляска тоже. Мои ботинки шлепают по мокрому асфальту и чавкают, как вантус в раковине. Дождь льет без конца с тех пор, как я преодолел окутанный туманом перевал. Олд Хэт в графстве Кинсдейл. Порывы ветра треплют проплывающие в вышине облака, а проливные дожди просто-таки низвергаются на менгиры и дольмены, молчаливо устремленные в поднебесье. Примечание. Менгиры и дольмены. Доисторические каменные сооружения. Конец примечания. Я уже мечтаю о кружке темного пива, которую подниму в глубине какого-нибудь паба, поближе к камину. «Так говоришь, 4 кабака?» «Да, 4. Немного». В этих краях общественная значимость места измеряется галлонами потребляемого пива. Паб в Ирландии не просто питейное заведение, это настоящее искусство жить, если хотите, религия. Под его крышей посетители рассаживаются с тем же рвением и усердием, с которым прихожане преклоняют колени в церкви. А тот, кто избегает посещения паба, навлекает на себя самое серьезное подозрение и подвергается допросам с пристрастием, как в средние века при обвинении в колдовстве. Паб – это жизнь, а от жизни нельзя отгородиться, иначе она не имеет никакого смысла. Этот неписанный закон подходит мне идеально. Ведь я вырос в восточных кантонах, в самом сердце провинции Квебек, населенной сотнями тысяч выходцев из Ирландии. И потому все вокруг – музыка, еда, грубоватая и искренняя атмосфера – напоминает о моем детстве. Еще бы не было этого мерзкого дождя, чья сырость пробирает до костей. После долгих лет воздержания на африканском континенте я удивляюсь той скорости, с которой ко мне возвращается вкус к спиртному. Уверен, произошло это благодаря тому, что именно в Европе находится та ось, вокруг которой вращаются все нормальные человеческие взаимоотношения. Тот нормальный, самый базовый элемент, так необходимый любой задушевной компании. В старинном ирландском пабе Тони встречает меня возгласом «Входи скорее, сейчас ты поможешь сбыться моей мечте». Скрипач неумеха подыгрывает звуком ирландской болтовни. «Слансба!» И полные до краев кружки, в каждой из которых плещется добрая пинта пенного Гиннесса, чокаются друг с дружкой, и мы снова и снова пьем. Ирландия повсюду встречает меня атмосферой нескончаемых праздников и звуками песен. От одного паба к другому я иду с той же стремительностью, с которой звучит местный северный говорок, и, наконец, добираюсь до Белфаста, где сажусь на паром, который отвезет меня в Глазго. А там меня встретит родной сын. Он появляется под моросящим дождиком с небольшим рюкзаком за плечами. Мой Томас Эрик. Он так вырос и изменился, что даже родной отец с трудом узнает любимые черты в этом бородатом парне, который только что обзавелся новенькой страховкой для начинающих водителей. Я припоминаю нашу прошлую встречу в Коста-Рике, когда он начинал грезить путешествиями. С той поры прошло 5 лет. Теперь он живет в Германии, в самом центре квартала художников на востоке столицы. Он приехал, чтобы пройти вместе со мной часть пути от загадочного Глазго через очаровательный Эдинбург до развалин Вала Адриана в Великобритании. Примечание. Оборонительное укрепление длиной 120 километров, построенное римлянами при императоре Адриане в 122-126 годах для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Строительство начато после истребления пиктами 9-го испанского легиона в 117 году. Пересекает Северную Англию от Ирландского до Северного морей у границы с Шотландией. Является самым значимым памятником античности в Великобритании. Конец примечания. И, разумеется, мы с ним поднимаем тост. «Ну-ка, налей моим канадским друзьям самого лучшего виски». «Нет, вон того, левее, с другой полки». Эти дни надолго останутся в моей памяти как исключительное, самое лучшее время. По пути мы говорим и говорим, и еще говорим без остановки, пытаясь наверстать упущенное время, словно раньше кто-то запрещал нам столько общаться. Мой дальний поход невероятно сблизил нас и позволил, как в мечтах, жить без каких бы то ни было стеснений и обязательств, стать полностью свободными от предрассудков. Я подтруниваю над его страхами. «Папа, что будем есть? Где будем ночевать?» И со смехом отвечаю: «Без разницы. Можем спать под мостом, можем попроситься кому-то на ночлег. Мы вольны делать, что захотим, сынок. Смотри, это и есть свобода. Та самая, о которой все кругом талдычат, а я, сынок, так живу. Понимаешь?» Конечно, он понимает. Я надеюсь, что он научится этому на моем примере. Отец, которому нечего завещать или подарить своему сыну, счастлив поделиться с ним этим уникальным опытом. Жить полной жизнью, дышать полной грудью, привязываться только к настоящему и ничего не загадывать наперед. Учеба моего сына подходит к концу, а вместе с ней и беззаботные студенческие годы. Я чувствую, как нарастают в его душе страх и стресс, скрытый, невысказанный, но не волнуюсь за моего мальчика. Он прекрасно знает, что для него открыто множество дорог. Мы прощаемся, пообещав друг другу скоро встретиться в Германии, и я отправляюсь дальше на юг, в сторону Англии. Шестую годовщину своего марша отмечаю в графстве Линкольншир, в странной атмосфере старенького бара в Слифорде. Склонившись над огромной тарелкой хаггиса, из полумрака, обитого темными деревянными панелями заведения, я наблюдаю, как дождь моросит по брусчатке мостовой. Примечание. Хаггис. Шотландское блюдо. Бараний рубец, отдел желудка, фаршированный потрохами. Конец примечания. Неподалеку отсюда стоит Линкольнский замок, почти 1000 лет служивший дворцом правосудия и тюрьмой. Должно быть, там до сих пор живут привидения. Я любопытствую, а это точно старинный паб? Хозяин с гордостью подбоченивается: 1672 года, сэр. Потом прибавляет: вы можете здесь переночевать, но я должен кое-что сказать. Понизив голос, он по секрету сообщает мне, что в его заведении тоже обитают привидения. Одно из них — Алиса, другого зовут Эрнест, и он был мясником, который в 1926 году погиб при загадочных обстоятельствах. Иногда на кухне слышно, как кто-то роняет нож. Он ищет свои кухонные принадлежности, сэр, но мы не обращаем на это внимания. Они оба безобидные ребята. Англия любит своих призраков, будто родных, и они, без сомнения, являются частью этой дивной страны, чья история полна загадок и магии. Я обожаю здешних жителей, которые искренне верят в призраках, колдовство и тайны. Они сохранили в себе неподдельную детскость, сияющую и вечную, которая всегда оберегала и будет оберегать их от циничности и издевок. Я шагаю по сельской местности, везде встречая на своем пути милые домики в нормандском стиле и, наконец, достигаю берегов извилистой Темзы. Дэвид Притчард радушно встречает меня в своем пестром шумном квартале. Мы с ним познакомились 3 года назад в Малави, куда он приезжал на сафари. В его родном лондонском квартале причудливо смешались все национальности и народы мира. Я восхищенно говорю Дэвиду: «Ничего себе, как вас тут оккупировали!» А он отвечает с типично британской холодностью: «Верно. Сначала мы завоевали мир, а теперь мир колонизирует нас. Из Дувра по Ла-Маншу перебираюсь в Кале и пересекаю в самом начале сентября границу Бельгии. Здесь, повсюду, в деревнях, расположенных, залитых речной водой долинах, сушатся на солнце всевозможные вещи – мебель, ковры и разная домашняя утварь. Причем сушатся прямо на лужайках, перед домами. Страна только что пережила ужасное наводнение, каких не случалось уже 100 лет. И разговоры о причиненном ущербе – главная тема для обсуждений в каждой придорожной таверне. Под шум, смех, шутки и прибаутки неспешно течет здесь жизнь пышной, изобильной и стремительно развивающейся Европы. А я чувствую себя здесь на удивление свободно и раскованно. Мне больше не приходится переживать культурный шок. Вдали от всякой экзотики я предоставлен самому себе и своим мыслям. Я занимаюсь самокопанием. Несколько недель тому назад в Линкольне я перешагнул символический экватор своего путешествия. Впереди еще 6 лет пути. Мне предстоит прошагать половину планеты. Я уже начинаю спешить домой. Люси, с которой я разговариваю теперь почти каждый день, сгорает от нетерпения. Мы с ней перестали искать скрытый смысл в моем путешествии. Мы просто живем. Вот и все. Однако недавно на сайт, где отслеживается мое путешествие, пришло сообщение, которое заставило меня вздрогнуть. Я не понимаю, зачем нужно идти пешком по миру? Разве для того, чтобы износить побольше ботинок? Какая-то дамочка недоумевала, негодовала и брызгала ядовитой слюной. Я бы хотел ответить ей: «Ну давай, мамзель, попробуй-ка сама. Доставай из своих закромов 10 пар обуви и начинай их истаптывать, изнашивать, глядя, какой красивый мир тебя окружает. Отправляйся на удивительную встречу с собственным я и возвращайся с уймой сокровищ. Открой для себя мир с новой точки зрения, переживи расставание с теми, кого любишь и видишь каждый день. Не надо болтать об уважении к другим. Гораздо важнее понять, что прежде всего нужно уважать самого себя». В кафе неподалеку от Брюсселя я собирался отправить этот ответ Люси, как вдруг получил от нее срочное сообщение. И хотя мы с ней говорили только вчера, но... Я открыл письмо. Мой отец умер. Это произошло вчера вечером, 10 сентября 2006 года. Время остановилось. Той ночью я очень долго не мог собраться с мыслями, лежа в палатке и не чувствуя ни звуков, ни запахов, ни пробирающего насквозь холода. Я вернулся обратно к дороге, ничего не видя в густом тумане, и сам для себя абсолютно потерянный. Длинные баржи на канале Виллебрук, который связывает Брюссель с Шельдой, напоминали тонкие серебристые стрелы. Подъемный мост искрился золотом в лучах солнца. Я вспомнил, как однажды отец рассказал мне историю. Случайный прохожий предсказал ему, что его сын однажды перейдет земной шар, как будто пройдет по золотому мосту. Сегодня, далеко в Канаде, мама положит останки моего отца в землю. А меня не покидает странное чувство, что сейчас он шагает рядом со мной. Я помню, что всего год назад говорил с ним из Александрии. Это был наш последний разговор. «Мне недолго осталось», — сказал тогда отец. «И когда это случится, я не хочу, чтобы ты возвращался ради каких-то моих костей. Продолжай идти, а я, наконец, смогу к тебе присоединиться. Я ведь всегда мечтал именно об этом, а не о том, чтобы гнить тут на больничной койке». И вот теперь я взял своего отца и повел за собой в сторону Голландии. Я говорил с ним точно так же, как мой сын разговаривал со мной на дорогах Шотландии. «Твое здоровье, отец. Мы с тобой ничего друг другу не сказали, но я знаю, что между нами нет никаких запретных тем, и моя внутренняя свобода стала твоей. За тебя, отец».